Глава 5. Огонь, пылающий в крови моей, меня не утомил. Еще я жду каких-то новых дней, восстановления сил. Спешу забыть все виденные сны и только сохранить привычку к снам. Полуночной весны, пылающую нить. Аверин декламировал так, будто считывал текст из огня, потрескивающего в камине. «Красиво», — полушепотом проговорила Оля, когда он умолк. «Это ты сочинил?» Костя задрал голову и приподнял бровь. «Я похож на поэта, Оленька?» «Нет, это Сологуб. Федор Сологуб, декадент, Серебряный век. Разве вы не учили в школе?» «Учили», — пристыженно закивала Олин. «Наверное. С литературой у нее было приблизительно так же, как и с физкультурой. Только учительница попалась не такая дальновидная, как физрук, еле вытянула ее на хорошо. Правда, в операционной Ольге ей еще бывать не приходилось. А что-то пришло на ум. Мы с тобой все это время куда-то бежали?» — заговорил Костя, забросив руку за голову и будто случайно касаясь бедра девушки. Оля непроизвольно вздрогнула, и он тут же убрал руку. Ждала, что скажет дальше, затаив дыхание. А Аверин снова смотрел, как оранжевое пламя облизывает аккуратно сложенные в камине дрова. «И?» — спросила с придыханием. «И теперь можем просто пить вино и смотреть на огонь. Разве это не удивительно?» «Для нее сегодня все было удивительно», включая самого Аверина, но говорить об этом явно не стоило. Взять те же духи или платье. Теперь Оля была рада такому откровенному разрезу. Если честно, оказалось безумно волнительно ощущать близость мужчины, опирающегося на ее полуобнаженные ноги. Ему достаточно было протянуть руку, чтобы... Оля перестала дышать, потому что жесткая ладонь обхватила щиколотку. Девушка судорожно сглотнула и закрыла глаза. Он решил изводить ее изощренной пыткой прикосновениями. Что ж, надо признать, такая тактика оказалась достаточно действенной. От щиколотки по ноге поднимались горячие струйки, а потом растекались по низу живота и ползли дальше по позвоночнику, разжигая тот самый огонь, о котором так красиво сказал в прошлом веке Федор... Как его? В общем, Федор... «Огонь, пылающий в крови моей. Если бы только в крови. По всему телу кожа горела и плавилась, а Аверин будто забыл об Ольге. В одной руке держал бокал, в другой — Олину ногу. И? Что? Так и будем сидеть? Я что, это вслух сказала? О, Господи, нет!» С облегчением вздохнула. Судя по расслабленному лицу Аверина, все-таки не вслух. Но ладони сводила от жажды, и она решилась. Запустила руку в темные волосы и начала поглаживать, цепляя ноготками затылок. Он как будто только этого и ждал, запрокинул голову, обнажая шею, и прикрыл глаза. Неимоверными усилиями приходилось сдерживать себя, чтобы не наклониться и не поцеловать небритый подбородок. Провела по нему рукой, пробежалась пальцами и вернулась обратно. Аверин с едва уловимой улыбкой подставлялся под ее ласки, а потом внезапно распахнул глаза, и она отшатнулась от полыхнувшего в них пламени. А сидел весь такой безмятежный. Запястья обхватили цепкие пальцы и дернули вниз. Она скользнула к нему на колени, уперлась локтями в широкую грудь, и оба задышали шумно, с трудом выталкивая воздух из передавленных легких. Когда его руки легли на обнаженную спину, Оля не смогла сдержать глухой стон. Костя, кажется, тоже. Но в ушах так шумело, что сейчас она бы не услышала даже сирену неотложки. Пальцы дрожали от нетерпения и не слушались, когда расстегивали пуговицы на рубашке. «Ты помнишь, что делаешь только то, что хочешь?» прозвучало где-то внутри. Она быстро закивала, а потом прошептала, касаясь губами умопомрачительно пахнущей колючей щеки. «Хочу посмотреть на твой шов. Я так и не видела свою работу». Язык тоже Плохо слушался и заплетался. «А ты чего хочешь?» Она, облизнув губу, замерла. «Тебя!» Черные глаза сверкнули. «И дальше взрыв!» «Нет, не взрыв, землетрясение!» «В 15, нет, 100 баллов!» «Лучше извержение, потому что только раскаленная лава, бегущая по венам, может так опалять!» «И еще губы! И руки!» От запаха сносило крышу не хуже, чем от прикосновений. Желание накатывало оглушающими волнами, и Костя не мог этого не чувствовать. Он безошибочно угадывал, что нужно, будто читал ее как книгу. «И я хочу». Одна рука продолжала выжигать на спине узоры, а второй Аверин приподнял Олю за согнутую в колени ногу и вжал в себя там, куда схлынула вся ее плающая кровь. Хорошо, что на этом платье такой глубокий разрез. И почему она сразу не оценила? Но в следующее мгновение все мысли разом вышибло из головы ворвавшимся в рот языком, и ей показалось, что они падают в бездонную пропасть. Поцелуй длился так долго, что Оля начала задыхаться, а еще стало безумно мешать платье. Ткань раздражала, стягивала, от нее хотелось избавиться как можно скорее. Возбуждение грохотало во всем теле бешеным оркестром. «Да, я хочу тебя, Аверин. Хочу до умопомрачения. Даже если это будет всего лишь одна ночь». Оставалось убедить в этом собственное сердце. Но сейчас Оля об этом не думала. Разве можно думать, когда горишь в огне? «Хочу тебя», — снова послышалось в ее голове. У Ольги в жизни хватало секса, но она не думала, что так бывает, что можно так плавиться и сгорать только от одного предвкушения, потому что не любила. И только он, любимый. Вот и все. «Так бери», — прошептала она и захватила губами выпуклость на его шее. Теперь пришла его очередь застонать. В руке блеснул квадратик фольги. Костя поднес его к зубам, чтобы разорвать, и Ольга его остановила, накрыв своей ладонью. «Не надо. Я на таблетках». Не потому, что хотела обмануть, а потому, что сейчас имя свое бы не выговорила, не то что диагноз. Потом скажет когда-нибудь, если понадобится. Квадратик щелчком улетел за пределы видимости. «Я проверялся». От одного шепота уже можно было начинать сгорать. Не было сил говорить. Ольга смогла только кивнуть. Но поймет же, что и она тоже. Обеими руками расстегивала ремень, но ничего не получалось. Он понял, завел руки за спину, рванул ремень, полоску белья, стянул с плеч платье, очень-очень удачное платье, и заполнил собой, выбив воздух из легких. Она ахнула. Он зашипел. Несколько секунд они смотрели глаза в глаза. А потом вместе начали двигаться, впившись друг в друга поцелуем, укусом. Аверин был горячий, резкий, жадный, давал понять, что слишком долго ждал, чтобы сейчас уступить и дать ей хоть немного продышаться, хоть немного перевести дух. Разрядки сотрясали, взрываясь в голове сверхновыми звездами. Он перенес ее на кресло после второй, накрыл идеальным тренированным телом. Мышцы, как веревки, пресс, будто из камня. Она успела сорвать рубашку и теперь впивалась ногтями в тугие мышцы спины, прикусывала рельефные плечи. Слишком идеальный мужчина сейчас в ней. Слишком. «Вместе, Оля», — зашептал Костя громко в висок. Она закивала и подалась к нему, обхватив за шею. «Если падать в бездну, сгорать в пепел, улетать к звездам, то только так, только с ним, с любимым мужчиной, идеальным. Ты...» Он дышал хрипло, не разжимая объятий, капельки пота блестели на лбу и висках. Хотелось их слезать, но сил не было даже потянуться навстречу. «Я знал, что ты горячая девочка, но что такая...» Она недослушала, уплыла в сон уже в который раз за их безумную ночь, чтобы в который раз проснуться, разбуженный укусом в плечо или размеренными толчками снизу. Кстати, она и не заметила, когда не успели переместиться в спальню. Но, видимо, Аверин тоже устал, потому что больше ее не будил. И когда Ольга проснулась, солнце уже хозяйничало вовсю. Открыла глаза и увидела Костю, который смотрел на нее, опираясь на локоть. «Доброе утро». Он провел костяшками пальцев по щеке. Она поймала их губами. Легла на спину, потянулась. Аверин наклонился и поцеловал распухшие пересохшие губы. «Пить хочу», — пожаловалась Ольга, и он поднялся с кровати. «Вода, сок, тоник, вода». Костя прошел к угловому шкафу, открыл створку. Там оказался мини-холодильник. Оля с тайным удовольствием наблюдала за неторопливыми движениями мужчины, пристроив подбородок на сложенные домиком ладони. «Аверин, а ты знаешь, что у тебя ямочки на заднице?» Он достал из холодильника запотевшую бутылку воды и повернулся к Оле. «Конечно, милая. Я ж каждое утро осматриваю в зеркале свой зад перед тем, как начать бриться. Это у меня что-то вроде обязательного ритуала». Она смеялась, даже когда Аверин отобрал у нее бутылку и начал медленно, не спеша целовать, то углубляя поцелуй, то лишь слегка касаясь губ. По телу вновь побежали маленькие молнии, заставляя повернуться на живот, отбросить волосы и подставляться под щекочущие ласки небритых щек. Его ночные поцелуи и движения были такими же, то глубокими, то кружащими по поверхности и сводящими с ума. Аверин не просто был умелым любовником. Он откуда-то знал, что нужно именно ей. И в этот раз финал оказался таким же фееричным. Прерывисто дыша, Оля прижималась щекой к мускулистому телу и слушала, как часто стучит сердце под сплетением твердых мышц. Она ощущала себя фантастически. И как бы там ни сложилось дальше, сейчас все было настоящим. «Ты полетишь со мной», — сказал Костя, когда они завтракали на его просторной кухне, напичканной всякими полезными приспособлениями. Хозяин дома сам приготовил завтрак, позволив Оле только положить ломтики хлеба в тостер. И если вчера вечером она переступила порог его дома, лишь влюбленная по уши в этого мужчину, то после утреннего кофе уже с опаской осознавала, что каким-то образом срослась с ним по всей поверхности и тела, и души. И что со всем этим делать, представляла смутно. «Что, прости?» Ольга отвлеклась от своих раздумий. «Ты полетишь со мной», — повторил Аверин нетерпеливо и добавил, облив взглядом черных глаз, от которых она вспыхнула, как спичка. «Я не хочу с тобой расставаться, даже ненадолго, Оленька. Так что постарайся собрать вещи как можно быстрее». «Какие вещи? Куда это я полечу?» — не могла сообразить Оля. «Мне с утра на дежурство». «Ты не пойдешь ни на какое дежурство, Оля», — ответил Аверин, меняя тон. — Ты больше не работаешь в больнице. Напишешь заявление, мои люди оформят процедуру увольнения уже без нас. А ты полетишь со мной в Испанию. Я постараюсь отложить Сомали на несколько дней. — Что значит «не работаю»? Какое увольнение? Она не могла понять. — Что ты выдумал, Костя? — Не выдумал. Тон стал еще прохладнее. — Я хочу, чтобы ты жила со мной на моей вилле в Испании. «Но ты же сам сказал, что улетишь в Сомали. Что я буду делать в Испании без тебя?» «Плавать, загорать, есть фрукты. Можешь заняться тем, что тебе нравится. А я буду прилетать каждый раз, когда будет получаться». Кажется, она начала понимать. «Мне нравится моя работа, Костя». Ольга еще пыталась удержать, ухватить за краешек то, что как будто их так крепко связало этой ночью. Но узел уже неумолимо развязывался, и ей от этой неотвратимости хотелось плакать. «Вот поэтому...» — он задышал чаще и уперся руками в стол. «Поэтому я предпочитаю контракты, где все четко прописано. И ни у кого не возникает потребности в подобных разговорах. Но она все еще пыталась объясниться. Я врач, я хирург, я помогаю людям, я чего-то стою. Не хочу умирать от скуки на твоей вилле в ожидании тебя. А я не хочу втискиваться в твое расписание между сменами». Аверин уже не скрывал раздражения. «Оля, твой труд не ценят. Тебе в этой больнице платят копейки, а я предлагаю весь мир. Я закончу эту работу, вернусь из Сомали, и мы отправимся в путешествие. Ты увидишь много интересного, а не четыре стены областной хирургии». «Ценят», — тихо проговорила Оля, но он не расслышал. «Что?» «Мой труд ценят», — чуть громче повторила она. «Те, у кого нет денег на частные больницы. Ты уже, наверное, забыл, как это, когда нет денег. И если все будут думать, как ты, их просто некому будет оперировать». «Кто туда останется?» — Аверин махнул рукой. «Я хочу, чтобы ты ждала меня. А что потом?» Он посмотрел недоуменным взглядом. «Потом? Когда?» «Когда я тебе надоем. Когда однажды ты вернешься и скажешь, что тебе не хватает личного пространства, или что у тебя появилась очередная пассия. Я должна буду собрать чемодан и исчезнуть». К такому разговору Аверин точно был не готов. Он задрал голову, несколько минут рассматривал потолок, а когда снова посмотрел на нее, в его глазах засверкал настоящий лед. «Почему сразу мне? А если я тебе надоем? Эти пункты мы тоже пропишем в контракте, поэтому будут учтены интересы обеих сторон. Увидишь, ты ни в чем не станешь нуждаться». «Как удобно!» — Оля сплеснула руками. «И как предусмотрительно! Только я не планирую отношений с мужчиной, если не уверена в своих чувствах, так что совместная поездка отменяется. Аверин, я никуда с тобой не полечу». Он быстро пересек расстояние между ними, схватил ее за плечи и больно дернул вверх. «В чем дело, Оля? Разве тебе было плохо со мной?» «В том-то все и дело. В том-то и дело, что было просто убийственно. Хорошо. Нет, Костя, мне с тобой не было плохо. Наоборот, мне все понравилось. Но ты так лихо расправляешься с моей жизнью, что меня это пугает. Я уже давно не нуждаюсь ни в содержании, ни в покровителях. Мало того, я никогда в них и не нуждалась. Свои контракты оставь для кого-нибудь более сговорчивого». Он не остановил ее. Никогда она натягивала неуместное среди бела дня платье, никогда надевала так и лежащие со вчерашнего вечера посреди холла туфли. Да она отчаянно сдерживала слезы, потому что самым последним делом было сейчас разреветься под прицелом сверкающих гневом черных глаз. И только когда она выпрямилась, чтобы попрощаться, он заговорил. «Тебя сейчас отвезут. Обещай, что приедешь домой и выспишься, а потом все еще раз спокойно обдумаешь. Контракт я пришлю тебе на почту. Всевозможные правки обсуждаются. Надеюсь, ты не станешь принимать скоропалительных решений, и мы с тобой улетим вместе». Она ничего не ответила и направилась к выходу не потому, что хотела показать, как оскорблена, а потому, что банально боялась разреветься. «Зачем показывать себя слабой перед тем, кто и так считает тебя чем-то средним между диванной подушкой, домашним питомцем и силиконовой куклой из магазина для взрослых?» Водитель отвез Ольгу домой. Письмо с контрактом она удалила, не читая, телефон выключила, завела обычный механический будильник и беспробудно проспала до самого утра, пока ее не разбудил дребезжащий звонок. Оля отпила едва теплый чай. Она все сделала правильно. Что могло произойти, уже произошло. Однажды страсть Аверина иссякнет, он отправится дальше, а она останется одна, зализывать раны. Когда любовь односторонняя, в проигрыше всегда тот, кто любит. А Ольга проиграет, даже не успев начать игру. Она не похожа на женщин, с которыми Костя привык иметь дело. В ней нет и десятой доли тех качеств, которые его привлекают. Она не умеет флиртовать, не знает, чем привлечь, а главное, понятия не имеет, как удержать такого, как Аверин. То, что ее предшественницы тоже не особо преуспели, утешало слабо. Ольга допила чай, ополоснула чашку, вернулась в спальню, легла возле сладко спящей девочки, осторожно, чтобы не разбудить, обняла ребенка и закрыла глаза. Она все сделала правильно. Только соднящая слева боль так и не проходила уже несколько месяцев. Остается только ждать, когда она стихнет.